279. Матерь Агни-йоги. Сын мой Борис, сегодня имеешь пример полного и созвучного сотрудничества с Владыкой. Радуюсь в глубине созвучия и вижу еще большую и созвучие еще более полное. Думал ли ты, что со мною будет общаться так просто? Нет. И тем ставил сам преграды себе. Простота и в этом, в доступности и простоте общения в духе через сердце. Сердцем устремляется дух в созвучные сферы магнитно. И так близость наша укрепляется явно и становится все более и более ощутимой. В области мысли надо искать признаки этого сближения. Не даю никаких других знаков, дабы весь упор был сделан на мысль. Логика убедительности, примененных в жизни явлений, сильнее неверия и скептицизма мозга. Ею и близость нашу утверждаем. И порадуемся тому, что это лишь только начало. Каков же будет конец предшествующей встречи, которую от нас уж никто и ничто не отнимет, ибо встретимся мы в надземном.